Далеко впереди показалось кладбище. Похоже, скоро будет какой-нибудь поселок. Володя только улыбнулся, вспомнив, как нынешним утром он впервые увидел такое и решил, что это небольшой и очень опрятный городок, чем вызвал хохот Тюкалова. А потом, после Мишиных пояснений, долго недоумевал. Зачем строить своим мертвым настоящие маленькие дворцы из белоснежного кирпича с красивыми сферическими куполами небесно-лазурного цвета и позолоченными шпилями, увенчанными полумесяцами? Самим же при этом жить во вросших в землю саманных хибарах, скрытыми старым рубероидом крышами, а то и вовсе в округлых палатках из верблюжьих или лошадиных шкур. Нет, в Иловле и других поселках пограничья тоже использовали в строительстве саманный кирпич. Сам саман дешев и легок в изготовлении. Уж с чем, а с соломой, глиной и коровьим навозом проблем в сельскохозяйственном районе нет и быть не может. Дома из него получаются теплые, да и подновить их в случае необходимости пара пустяков. Даже ребенок управится. Но там эти дома все-таки строят большими и просторными. Белят известью, кроют шифером или черепицей. Наличники окон красят яркой голубой краской. А тут... Даже в тех селениях, что Володя видел в пустошах, когда они с Рыжим ходили в сторону Самары, жилье выглядело не так убого. Ну, по большей части. А тут совсем беда. В тех строениях, которые здешние под жилье используют, нормальный человек выловили, скот держать постеснялся бы. Соседи же засмеют. Но что там старая поговорка про свой устав и чужой монастырь говорит? Вот. Уж если нравится местным так жить, и ради бога. А у ХДК главное правило – не конфликтовать на ровном месте с аборигенами, потому как это весьма плачевно может для него закончиться. Рыжий всегда учил, что для ХДК самое важное – уметь договариваться с людьми, быть дипломатом. А с презрительным отношением к местным и их образу жизни дипломатических успехов не добиться, будь ты хоть трижды толераном. Кто это такой, Володя не знал. А у Рыжего спросить постеснялся, решив про себя, что, судя по всему, был этот самый Толерант каким-то на редкость шустрым и вертким малым. Паровоз вдруг громко и пронзительно взвыл гудком и резко сбавил ход, так, что платформа и вагон ощутимо тряхнуло. Снар послышались разноголосая матерщина и всевозможные добрые пожелания тому, кто возит приличных и интеллигентных людей, словно дрова. Володя встал и выглянул из вагона вперед. «Ох ты! Надо же! А вот и аборигены! Только вспомнил, и вот они, тут как тут!» «Что там такое?» На плечо ходока легла тяжелая ладонь Тюкалова. «Местные! Похоже, хотят чего-то!» Кивнул он в сторону колоритной конной группы, перегородившей пути замедляющему ход составу. «Сам погляди!» «Да уж, поглядеть было на что! Видок у кочевников был еще тот!» Сами маленькие, ощутимо кривоногие, с темными, словно выдубленными степным солнцем и ветром морщинистыми лицами. Одеты в какое-то невыразимое тряпье, грязное и засаленное. Володя много разных людей повидал во время ходок, и одеты они были по-разному. Но чтобы вот так... Даже чуть не убившие его вальховки бредуны, и те выглядели как-то, ну, не так потрепанно. Такое ощущение, что эти длиннополые, некогда полосатые, а теперь просто однотонно грязные халаты вообще никогда не стирали, как и выглядывавшие из-под них штаны. На широких кожаных поясах висят какие-то подсумки. На головах бесформенные, похоже, войлочные колпаки. Довершали картину явно самодельные сапоги из шкур. У большинства, судя по остаткам, грязной вытершейся шерсти из овечьих, а у одного, по всей видимости, старшего из собачьих. Хотя, судя по масти, скорее из волчьих. Сидят верхом на невысоких, косматых степных лошаденках. А главное, вооружены все поголовно. И пусть винтовки их больше похожи на экспонаты музея, но, собственно, какая разница, из чего именно тебе голову прострелят? «Так», — задумчиво тянет Михаил, — «а это что за басмачи на нашу голову?» «Я не Сухов, ты не Петруха, а черный у нас по сценарию нифига не Абдулла, а полковник». Так что нужно эту ситуацию как-то разруливать, пока они с дуру палить не начали. Думаешь, до стрельбы дойдет? Настроение у ХДК упало ниже некуда, ведь только что на эту тему думал. И вот тебе, пожалуйста. Не хотелось бы. Морщится и отрицательно качает головой командир наемников. Убогих обижать нехорошо, меня так еще в детстве учили. Но и стрелять в себя безнаказанно мы не позволим. Ладно, пойду поговорю со здешним Курбаши. Михаил натянул поверх оливковой, в темных разводах пота футболки, свою подвесную. Поправил немного съехавшую набедренную кобуру со Стечкиным, перекинул через голову ремень автомата и воткнул в левое ухо таблетку наушника, проводок от которого уходил за плечо к закрепленной в специальном подсумке портативной радиостанции. Потом повернулся в сторону замершей в ожидании команды наемников. «Так, мне 3 тройки нужны. Прямо сейчас, в полной экипировке. До моей команды сидеть в вагоне и наружу носа не совать. Как скомандую, выпрыгивайте наружу и изображайте свирепых и очень плохих мальчиков. Но огонь только в случае крайней необходимости. Рус, хватай винторез, он красивый и выглядит внушительно. Со мной пойдешь, за переводчика. А то мало ли, может тут русские за 30 лет окончательно забыли. А можно и мне с вами?» Как-то само вырвалось у Володи. «Тебе?» Тюкалов с сомнением окидывает Ходыка взглядом. «Ладно, можно. Тебя с твоей работенкой еще не раз с самыми разными людьми и в самых разных ситуациях и обстоятельствах общаться. Пригодится». Заходящийся в свисте паровоз наконец остановился, несколько раз напоследок пыхнув клубами белоснежного пара. Михаил и Руслан легко выпрыгнули из вагона и зашагали по обсыпающейся у них под ногами песчаной насыпи в сторону паровоза и замершей перед ним цепочки вооруженных всадников. Подхватив со своего места автомат и подвесную, Володя бросился вдогонку. Увидев неспешным шагом направляющуюся к ним вооруженную троицу, только что о чем-то на повышенных тонах общавшиеся с машинистом всадники слегка попритихли. Вид спокойных и крепких мужиков, уверенно и привычно держащих в руках явно непростое оружие, их первоначальный пыл, похоже, охладил. «Так, и что здесь, собственно говоря, происходит?» Громко произнеся это, Михаил коротко хмыкнул, словно вспомнил что-то забавное. В ответ раздался многоголосый гвалт кочевников. «Что, по-русски никто не говорит?» Хорошо поставленный командный голос Тюкалова слегка перекрыл тарахтение всадников, и те окончательно затихли, пытаясь сообразить, чего вообще можно ожидать от этого странно ведущего себя и совершенно их не боящегося большого и явно сильного человека. «Значит, никто», — словно в задумчивости повторил Михаил. «Ладно, зайдем с другой стороны. Дружище, ты с ними вроде общался, перевести сможешь?» Машинист, воспринявший их появление с явным облегчением, слегка смешался. «Да так, понимаю немного, но нормально говорить не могу». «Ладно, тогда мы сами. Рус, спроси у этих басмачей, кто они такие и какого хера им от нас нужно?» Руслан поудобнее перехватил винторез, пристроив его толстый цилиндрический ствол на локтевом сгибе левой руки, и бойко затараторил на казахском. На этот раз ответил один. Тот самый, в сапогах из волчьих шкур. «Точно, вожак!» Подойдя поближе, Володя разглядел, что и на шапке его, сквозь грязь, видны какие-то вышитые узоры, и вооружен он не трехлинейкой, как остальные, а охотничьим карабином «Тигр», правда без оптики и с очень сильно поцарапанными прикладом и цевьем. И на вид ему не меньше 60, даже странно, что он русского не знает. Хотя в таких суровых к людям краях стареют раньше, и мужик в 40 лет уже вполне может выглядеть на все 60. А женщины так и вовсе после 30 смотрятся натуральными старухами. Он говорит, что за проезд по территории его рода мы должны заплатить им бакшиш. Говорит, они все великие воины, потомки самого Тимуджина, и если мы откажемся, то очень сильно об этом пожалеем. «Да ты что?» В голосе Тюкалова явно слышится какое-то нехорошее веселье. «И что они хотят?» Руслан снова бросает короткую фразу на казахском. В ответ вожак степняков разражается целой речью. «Короче», — морщится снайпер, — «всю ту пургу, что он мел, переводить не буду. Там чисто понты корявые. И ничего больше. По делу, они хотят все наше оружие, все боеприпасы и 100 монет золотом. Тогда, мол, сохранят жизнь и пропустят. Твой автомат, кстати, ему понравился». «Ну еще бы, автоматик у меня знатный», — глумливо хмыкает Михаил и пристально смотрит в глаза вожаку. «А харя твоя узкоглазая не треснет? Совсем что ли в атаке охренел?» «К вагону!» Позади послышалось негромкое звяканье железа и глухие удары, будто что-то тяжелое падало на землю. Хотя почему будто? Правда, не что-то, а кто-то и не падало, а довольно ловко выпрыгивало. В смысле, выпрыгивали. Володя осторожно скосил глаза назад, Ох, елки зеленые. Выглядели выстроившиеся по насыпи в редкую цепь наемники колоритно. Один курсант чего стоил? Голый по пояс, играющий накачанной мышцой, да еще и пулеметными лентами крест-накрест опоясанный. А в руках пулемет ПК с коробкой на сотню патронов. Поперек лба багровый шрам, а рожу скорчил такую, словно собирается сейчас начать младенцев на завтрак жрать. Сырыми, а возможно даже живьем. Остальные не лучше. Ну просто банда кровожадных упырей на прогулке. Великим воинам и потомкам Тимуджина увиденное явно понравилось. Судя по вытянувшимся лицам и панике в глазах, они сейчас рады оказаться где угодно, лишь бы как можно дальше отсюда. Володя даже тихонько хихикнул, поймав себя на мысли, что они наверняка бы побледнели, если б могли. «Значит, бакшиша тебе захотелось?» Ехидное зло спрашивает Тюкалов у пытающегося из последних сил сохранить лицо, изображая невозмутимость кочевника с тигром. «Ну, пошли в вагон, я там тебя отсыплю, не унесешь. С лошади слезай». «Менту синбеймин», — жалобно лепечет в ответ тот. «Слезай, говорю», — почти ласково повторяет Михаил. «Как родного прошу». Тот покорно начинает сползать из седла. «Ну, пойдем, братское сердце, поговорим». Наемник приобнимает буквально вжимающегося в землю степняка за плечи и ведет к вагону. «Парни, остальных на мушке держите, чтоб фокусничать не начали». «Но фокусничать потомкам Тимуджина явно не хочется». Ну никак десяток глядящих точно в лицо автоматических стволов этому не способствует. А Михаил тем временем уже подсаживает вожака на ступеньки маленькой лестницы вагона и даже придерживает его под локоть, а уж потом сам забирается следом. Ну не дать не взять, молодой мужик о пожилом и немощном родственнике заботится. Володя, решив, что внутри будет интереснее, чем снаружи, тоже карабкается в вагон. «Значит, по-русски не понимаешь?» Голос у зажавшего в угол кочевника и нависшего над ним точно скала Тюкалова слаще меда. Тот с испуганным лицом отрицательно мотает головой. А если вот так? Михаил внезапно отвешивает ему могучего леща, от которого у бедолаги слетает с головы его расшитый войлочный колпак. Не надо меня бить, белый батыр. О, ты гляди-ка, заговорил наш немой. Вот она, Володя, мистическая сила волшебного подзатыльника. С видом узревшего подлинное чудо провозглашает на весь вагон Михаил. «Ты понял, великий воин, что именно сделал не так?» «Понял, я все понял, я не тот поезд остановил». Второй лещ взбалтывает голову кочевника так, что Володя даже забеспокоился, а не приключится ли у того часом сотрясение мозга. «Ты ничего не понял, братское сердце. Главная твоя ошибка, что ты вообще подумал о том, что можно пробовать поезда грабить. Запомни». «Еще раз и больше ни разу. Узнаю, что ты что-то подобное опять отчебучил. Вернусь и найду. И весь твой род вырежу. Всех. И людей, и верблюдов, и овец, и даже собак. Понял?» Тот испуганно закивал. «Вот и молодец». Михаил поднял с пола, отряхнул и аккуратно водрузил вожаку на голову его колпак. «А теперь иди, садись на лошадь и скажи своим людям, что все это большая ошибка, и что вы больше так делать никогда не будете». И почему не будете, тоже расскажи. А потом домой, овец пасти и кобыл доить. Ты меня точно понял?» Кочевник снова быстро-быстро закивал. «Тогда свободен». Михаил сделал рукой широкий жест в сторону двери. И кочевник, схватив свой прислоненный к стене тигр, метнулся к выходу. Уже через несколько секунд с улицы послышались его громкие крики, а потом ржание и топот копыт мчащихся во весь опор лошадей. «Чего он там своим вопил, Рус?» поинтересовался Тюкалов. «Да примерно то, что ты ему и велел. Мол, ошибочка вышла, но великий белый батыр их всех по доброте своей простил и отпустил». «Ясненько». «Вот так, Вова. Такая вот дипломатия канонерок, мля». «Чего дипломатия?» «Не понял Володя». «А, старая история. Лет этак 250, наверное, назад был у одной сильной по тем временам страны интересный способ диктовать свои условия более слабым. Подгоняли к берегам слабой стороны канонерские лодки, это корабли такие, сами небольшие, но с большими пушками, и начинали мирные переговоры. Ну и кто под дулами пушек мирные предложения отвергать станет? Самоубийц нету. Они точно за старые не примутся, когда мы уедем? Вряд ли, Вов. Здешний народ, он в общем-то неплохой, только бедный очень, ну и не шибко умный. Что поделать, младший жуз, скотоводы-кочевники». Стоящий рядышком Руслан согласно кивнул, словно подтверждая слова командира. «И если сильной власти нет, — продолжил Тюкалов, — а зарывать пытается. Вот мы им намекнули, что власть есть, и что если нужно будет, она до них легко дотянется. И все снова будут себе спокойно скот выращивать. Поэтому и не хотелось мне в них стрелять. Не бандиты они, работяги, просто решившие втихаря погопничать. Тихо не вышло, про возможную ответственность им тонко намекнули. Думаю, с них хватит. А нет, так мы в том же Индере местным властям о происшедшем намекнем. Пусть приглядят. А почему думаешь, что не бандиты? Володе на самом деле интересно, каким образом командир так быстро определил, кем именно на самом деле являются встреченные ими степняки. Он даже неожиданно для себя вспомнил мудреное выражение «социальный статус», которое в чем-то похожей ситуации вырвалось года два назад у Рыжего. Тюкалов присел на плавно покачивающиеся вместе со всем вагоном нары и хлопнул ладонью рядом с собой, мол, присаживайся. «Молодец, Вовка, правильные вопросы задаешь. Ну, раз интересуешься, учись, пока старый дядя Миша жив и при памяти. В такие вот моменты главное как можно быстрее просчитать своего оппонента. Поймешь, кто он, с достаточно большой долей уверенности сможешь определить, чего ожидать можно. А значит, и разговор будешь строить в выгодном для себя направлении. И с действиями своими определишься, что можно, а что ни в коем случае. Вот если ошибешься, то может такая ошибка тебе очень дорого стоить. Поэтому просто необходимо как можно больше общаться с разными людьми. И не просто лясы точить за жизнь обо всем и ни о чем, а внимательно глядеть и запоминать. У людей сходных занятий или профессий и реакция на похожие ситуации однотипной почти всегда будет. Нет, кое-что, разумеется, от склада характера зависит, но в целом... Вот гляди, допустим, раздался где-то неподалеку выстрел. Что ты сделаешь? Ну или я, к примеру. На землю упаду и в ближайшее укрытие откачусь, если есть поблизости хоть какое-то. В крайнем случае даже кочка какая-нибудь подойдет, или наоборот, яма, не задумываясь, ответил Володя. Ну а как за что-нибудь подходящее спрячусь, ответный огонь открою. Ты, наверное, то же самое. Вот, согласно кивает Тюкалов, наставительно подняв вверх указательный палец. Так, скорее всего, и будет. А теперь представь, что на твоем месте мирняк. Крестьянин, допустим, или слесарь с завода, причем конкретный мирняк, без боевого опыта, который или совсем не служил, или служил, но давно, лет 100 назад, и уже устройство автомата толком не помнит. В панику ударится, метаться начнет или наоборот в ступор впадет. Делает несмелое предположение ходок. Не исключено, снова соглашается наемник, но это не сразу, а через пару-тройку секунд, когда до него дойдет, что случилось. А сначала... Володя только плечами пожал. А сначала, Вова, будет он стоять столбом и по сторонам озираться, с глупой физиономией. Типа, а шо ян-то было? Точно, поддакивает прислушивающийся к разговору Акимушкин, лежащий на втором ярусе нар. Вот помню, когда с турками в Крыму хлестались. Привезли нам в полк молодое пополнение. Щеглов желторотых, пороху не нюхавших. Даже боевого слаживания им провести в учебке не успели толком. Война же шла, потери страшные, вот и затыкали дыры такими. Ну, мы на станции эшелон встретили, рассадили их, кого в грузовики, кого на броню, и напередок двинулись. А турецкие кайсери, как назло, на нашем пути засаду устроили. Так оно и выглядело со стороны. После первого же взрыва под головной бэхой все старички, обстрелянные, уже мордой в грязь по кюветам лежат и окрестную зеленку свинцом полосуют. А молодняк в кузовах... как голчата в гнезде, только головами по сторонам водят. Интересно им маленьким. Сергей резко обрывает рассказ на полуслове и явно едва удерживается от того, чтобы сплюнуть на пол. Воспоминания ему явно неприятны. И что? Не выдерживает затягивающейся паузы Стельмашов. Да ничего, хмуро отмахивается Акимушкин. Тех, кто на броне, мы кого спихнуть, кого за ноги вниз стащить успели. А те, кто в кузове... чуть ли не в мелкий фарш. Там даже и патрон в патронник никто дослать не успел. Так и умерли, сидя и с автоматами между коленок. «Мда...» — качает головой Михаил. «История, конечно, звездец какая жизнеутверждающая, но очень в этом смысле показательная. Короче, на одно и то же событие реакция подготовленного человека ничего общего обычно не имеет с реакцией неподготовленного. Просто в случае с внезапным выстрелом это очень сильно в глаза бросается. Даже неопытный наблюдатель заметит. В остальном, конечно, сложнее порой. Намного сложнее, но с опытом все придет». «Круто!» – тряхнул головой Володя. «Миш, ну вот с этим-то ты как догадался? Как их просчитал?» «Ну, гляди. Давай совсем с простого. Как думаешь, часто бредуны работают?» «Чего делают?» Изумлению Стельмашка не было предела. «Это с какого перепуга они работать-то будут?» «Ну, разве только барахло награбленное в кузов закинуть, и то, если спешат сильно. А так, скорее всего, пленных таскать и грузить заставят». «Именно. Цюкалов выглядит явно довольным его сообразительностью. У бредуна, если только на костяшках кулаков кожа набита, да еще пистолетной рукоятью автомата, между большим и указательным пальцем, и от нагара порохового следы на руках и роже характерны. А у этих великих воинов ручищи заскорузлые, об их ладони как о крупную наждачку поцарапаться можно. Такие мозоли бывают только у тех, кто всю жизнь с измальства вкалывает целыми днями, и пахло от них не порохом, а навозом, шерстью овечьей и молоком немного. Поехали дальше. Оружие. Нет, к винтовкам они своим привычные, не отнять. Так это края тут такие, и волков стреляют, и охотятся, чтобы скотину свою на мясо не резать. Но вот моторика совсем другая.